Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».